Отплытие. Ранним утром Васко да Гама сел на коня и в сопровождении слуг поскакал в Эвуру, город, где были построены прекрасные дома, церкви и дворец. Летом там находился королевский двор. Шелестели платья знатных дам и плащи придворных кавалеров. Некоторые из них носили звание «дом», говорящее о принадлежности к высшей аристократии. Через несколько дней Васко сумел оказаться на маленьком королевском приеме. Там присутствовало небольшое число вельмож и знаменитых мореходов, имевших опыт плавания вдоль африканского побережья. Король Мануэль, лысоватый человек с надушенной бородкой в светло-голубом камзоле и коротком плаще, оттороченном дорогим мехом московитского соболя, с жемчужными четками и алмазным крестиком в руке, прохаживался среди придворных, оживленно беседуя с ними. «Мы не можем больше покупать пряности и шелк у венецианцев по такой безумной цене», — говорил Мануэль с выражением государственной озабоченности на холеном лице. «Разумеется, венецианцы поднимают цены, руководствуясь тем, что сами дорого платят египетским маврам, покупающим пряности в Индии за бесценок. А пройти другим путем невозможно. Проклятые турки захватили все восточное Средиземноморье». «С Божьей помощью, государь, наши, вернее, ваши опытные мореходы уже доходили до южной точки Африки, которую славный командор Бартоломео Диаш назвал мысом Бурь, а покойный король Жоао переименовал мыс Доброй Надежды». С тонкой улыбкой поддерживал тему епископ Эвурский, сухощавый, медоточиво лукавый старец в черной сутане и пурпурной шапочке кардинала. «Осталось выйти к восточному берегу Африки и сделать последний рывок». «О, вот для этого рывка я ищу верного, отважного и непреклонного человека», продолжал рассуждать Мануэль, разводя руками в перстнях и брабантских кружевах. «Человека, который пойдет до конца и не повернет назад, как это случалось до сих пор с нашими славными командорами». «Такие люди, государь, иной раз возникают совершенно непредвиденно и совершают полезнейшие дела». Славящийся образованностью дом Хаймы, герцог Браганца и Гийомар – любил приводить поучительные примеры из древней истории, чем очень раздражал короля, однако на этот раз он высказался безусловно справедливо. «Кто ожидал такого успеха от сына генуэзского шерстобита Коломбо, предложение которого отверг король Жоао, но подхватила Изабелла Кастильская, женщина истеричная и неумная? Кто ожидал, я повторяю, что этот полусумасшедший фантазер, которого теперь называют великий адмирал Кристобаль Колон, откроет на западе за океаном новые земли, привезет груды золота и сделает захудалую Испанию мощной и богатой державой. Упоминание о Колумбии, Испании и золоте так расстроило Мануэля, что он покинул круг беседующих, сел на трон и сидел, подперши подбородок, со скучающим видом. К нему приближался время от времени кто-либо из придворных, изящно кланяясь. Король милостливо наклонял голову. Выбрав подходящий момент, когда король на минуту остался свободен, приблизился Васко да Гама. Почтительно поклонившись, он услышал. «Сеньор Васко, подойдите ближе. Еще, еще. Мне требуется сказать вам нечто очень важное. Мне сообщили про вашего брата, будто бы он попал в весьма неприглядную историю, устроил поединок с каким-то судьей и ранил его. Это неприятно, ведь я хотел назначить вашего брата командором флотилии, готовящейся к отплытию в Индию. Конечно, можно не обращать на эти дурные известия особого внимания, но все-таки мнение наших подданных и требования закона имеют значение. Вообще, по достижении Индии мало быть опытным моряком. У нас в Португалии хорошие кормчие. Прежде всего требуется воин, администратор и умный дипломат. Я буду рад, если вы возьметесь выполнить поручение, для осуществления которого придется много потрудиться». Васко да Гама преклонил колено и поцеловал руку короля. «Я, государь, ваш слуга и исполню любое поручение, хотя бы оно стоило мне жизни», — сказал он. «Распоряжайтесь всем по своему усмотрению. Вам одному я даю любые полномочия», — подтвердил свое решение король Мануэль. Молодой командор занялся подготовкой к плаванию необычайно рьяно. Он скрупулезно проверял состояние кораблей и качество оснастки вплоть до крепости канатов. Он следил за погрузкой съестных припасов и потому не спускал глаз с лодок, на которых везли к кораблям, стоявшим на рейде реки Тахо против Лиссабонского причала, мешки с мукой, сухарями, бобами, горохом, вкатывали по трапам бочки с водой, вином и уксусом. Под его наблюдением поднимали на борт тюки с товарами, сукном, красными шапками, стеклянными бусами, небольшими зеркалами и ножницами. Особенно строго проверялись ящики с янтарем, серебряными и золотыми монетами. Среди матросов, солдат и офицеров каждой каравеллы, флагмана Сао Габриэль, Берио, настоящее название Сао Мигуэль, Сао Рафаэль и вспомогательного судна Сао Михаэль, были боцман, кормчий, бомбардир и 8 артиллеристов, цирюльник, он же лекарь, приказчик, переводчики. Афонсо, проживший несколько лет на реке Конго и знавший негритянские диалекты, Мартинеш и Нуньеш, владевшие арабским языком. Со своей беспокойной паствой плыли старший священник Перо де Кавильянеш и молодой падре Жоао Фигуэра, а также канатчик, столяр, медник, оружейник и повар. Настал вечер 7 июля 1497 года от Рождества Христова. С братом Пауло и офицерами Васко да Гама в блестящих латах, темном бархатном камзоле с фламандскими кружевами прибыл в церковь Святой Марии Бетлиемской в пригороде Лиссабона. Здесь они исповедовались и причастились, слушая рокочущие аккорды органа, и с пламенной надеждой в глазах смотрели на огромное под потолок изображение Иисуса распятого, на большой образ Святой Марии. Перед церковью стала собираться толпа, родственники уходящих в плавание и просто посторонние, матросы с разных кораблей, солдаты, ремесленники, состоятельные горожане, иностранцы, женщины из простонародья и знатные дамы, все в черных платках и платьях. Они волновались, переговаривались, молились и оплакивали смельчаков, отправлявшихся в такое далекое и опасное путешествие, из которого большинство вряд ли вернется. «Знаешь ли ты, Жоанита, что на их пути будут страны, где живут люди-дьяволы с собачьими головами? Любого христианина они могут загрызть без всякой причины, потому что это уже область сатаны», — доверительно рассказывал какой-то моряк приятелю. «Мало того, их ждут острова, на которых гнездятся птицы с железными клювами и когтями, с медными перьями. Когда эти птицы взлетают, то застилает солнце, наступает мрак, и тогда сатанинские птицы бросают вниз свои медные перья, а каждая пирота, как стрела, пронзает человека насквозь». «Да что медные птицы и люди с собачьими головами?» — вмешался седобородый солдат со шрамами на лице и деревянным протезом вместо правой ноги. «Этих чудовищ можно еще хоть как-то избежать, спрятаться в трюме или уплыть от них поживее. А вот от черных великанов-людоедов никуда не деться. Как только корабль пристанет к их берегу, они тотчас выбегают из леса, хватают людей и пожирают вместе с одеждой и сапогами. Боже милостивый, спаси и сохрани, возврати родителям, детям и женам, помоги, святая дева Бетлеемская, избави от мучений и скорби», — рыдала пожилая женщина, у которой сын уходил в плавание. «Так ведь надо стрелять по великанам из арбалетов, а еще лучше из аркебуз свинцовыми пулями», — возражал старому инвалиду светловолосый парень в одежде ремесленника, в коротком суконном кафтане и войлочной шапке. Примечание. Аркебуза — старинное фитильное ружье. Конец примечания. «Дело все в том, что шкуру людоедов не пробить ни стрелой из арбалета, ни даже пулей», — махнул рукой солдат с протезом. «Шкура у них тверже камня. Поглядите, вместе с командором идет весь цвет наших мореходов, и каждый командует каравеллой», — объяснял солдатам добротно одетый человек средних лет с бритым лицом, скорее всего, стряпчий из городской управы. Вот Гонсало Альвариш и Николао Каэльо, доплывшие почти до самого южного мыса Африки. С ними силач Жоао ди Коимбра и Гонсало Нуньеш, нету только славного Бартоломео Диоша. А вот и Пауло да Гама, повезло ему гуляки и дуэлянту. Благодаря брату у Пауло закончены неприятности с правосудием. Всемилостивый король отдал под его начало прекрасную каравеллу Сао Рафаэль. Многие из этих капитанов возвратились живыми и невредимыми, хотя и заходили далеко к югу, но неизвестно, что ожидает их дальше. А если там и вправду такая жара, что медные скобы делаются мягкими, железо лопается, а белые люди превращаются в негров? При урагане и без всяких чудовищ гибнет немало кораблей, а сколько моряков умирает от голода, мучительных болезней и тухлой воды? Они плывут ради своего корабля, ради святой апостольской церкви и всего христианского народа, назидательно проговорил, перекрестившись, богослов-испанец из университета в Толедо. Если удастся найти путь в Индию, у всех жизнь превратится в праздник, будет счастливой и сытой, убежденно твердил купец в длинном плисовом балахоне, пришедший с домочадцами и приказчиками. Рыдания женщин, молитвы и причитания создавали впечатление, будто берег перед церковью стал местом множества одновременных похорон. В толпе воспринимали уходивших в плавание как обреченных на неминуемую гибель. Васко да Гама был тронут проявлениями сочувствия стольких разных людей. Он невольно почувствовал слезы на глазах. Но через минуту взял себя в руки, сурово сжал губы и повел команду на прощальную торжественную мессу. Примечание. Месса – католическая литургия, обедня. Конец примечания. После богослужения все направились к пристани. Там ждали лодки, готовые отвезти моряков на корабли. Впереди шествовали священники с серебряным крестом и кадильницами. Прелат произносил напутственную молитву. Примечание. Прелат – настоятель церкви. Конец примечания. За священниками в одиночестве, с высоко поднятой головой, сосредоточенным и бледным лицом, медленно шагал Васко да Гама, держа в обеих руках зажженную свечу. Вслед за командором шли тоже со свечами офицеры, матросы, солдаты и остальные, отплывающие с флотилией. На берегу все опустились на колени. Прелат принял общую исповедь и даровал отпущение грехов всем, кто сложит голову в путешествии. Команда погрузилась в лодки и поплыла к кораблям. За ночь до отплытия на корабли привезли 10 изможденных, обросших косматыми бородами людей. Их охраняли вооруженные алебардами солдаты в железных кирасах. Это оказались осужденные на казнь преступники. Васко да Гама брал их с собой для особо опасных поручений и чтобы оставлять их, если понадобится, в дальних или враждебных странах, собираясь забрать на обратном пути. Каравеллы были давно готовы к отплытию. Носы кораблей украсили богатой, ярко раскрашенной и позолоченной резьбой, изображением святого покровителя судна. Команда разошлась по местам. Прозвучали трубы. Над мачтой флагманского корабля взвился королевский флаг. Затрещали барабаны, застучали бубны и тамбурины, заиграли волынки и флейты. Под благословение, причитание и рыдания толпы подняли якоря. По вантам скользнули вверх матросы, расправились и надулись ветром паруса. 4 каравеллы медленно тронулись по течению Тахо к морю. Через Западный океан. Васко да Гама поднялся в свою каюту и принялся с двумя офицерами просматривать карты. Лучшие навигационные приборы — астролябии, квадранты, песочные часы, рыбка из тонкого полого железа, посаженная на иглу, то есть компас, и записи, в которых отразился опыт плавания португальских капитанов, в том числе подробные сведения достигавшего мыса Доброй Надежды Бартоломео Диоша, все это находилось в распоряжении командора и хранилось в специальном шкафчике, который запирался на ключ. Время от времени командор перечитывал страницы из книги знаменитого путешественника-венецианца Марко Поло, побывавшего в Индии. Плавание началось спокойно, при сопутствующем ветре и небольшом волнении океана. Прошли стороной Канарские острова. Они являлись владением испанцев, и командор не хотел привлекать их внимание к новой экспедиции короля Мануэля. На островах Зеленого мыса находились португальская морская база, порт, небольшая крепость и францисканский монастырь. Здесь решили сделать остановку. На нескольких шлюпках поплыли ловить рыбу возле отмелей Терра-Альба. Матросы веселились, занимаясь привычным делом, стараясь не думать о предстоящих тяготах и опасностях. Они тащили на каравеллы полные корзины живого блескучего серебра, шутили, хохотали и пели матросскую песню. «Твои очи, дорогая, что язычники Гвинеи, как гвинейцы они черны, как язычники неверны». Насолили несколько бочек рыбы впрок и каждый вечер жарили свежую на кострах. Командор приказал вывести из трюма преступников, отданных по его просьбе королем Мануэлем, и сказал им: «Я спас вас от виселицы. Сколько еще продлится ваша жизнь, знает только Бог. Но если вы будете замечены в воровстве, плутовстве, предательстве или захотите сбежать, то будете висеть на реях, а сейчас я прикажу снять с вас цепи». После этого он опросил каждого, за что того приговорили к казни. Большинство оказались разбойниками и грабителями, нападавшими на купеческие обозы, совершившими убийства мирных людей. Командор приметил среди них человека небольшого роста, смуглого и ловкого с виду, взгляд его не был столь угрюмым, как у других. «Как тебя зовут? Кто ты и за что осужден?» — спросил Васко да Гама. «С вашего позволения, ваша милость, я зовусь Жоао Машаду, служил на каравелле Сао Бенедикт, участвовал в морских боях с маврами. Раненый оказался в плену у марокканского султана, где выучил арабский язык. Из плена при благоприятных обстоятельствах сбежал, осужден за убийство соперника в поединке. Что явилось причиной ссоры? Не хотелось бы признаваться, ваша милость, но причиной ссоры и поединка была женщина». «Позовите Нуньиша», — приказал командор. Кликнули Жоао Нуньиша, переводчика, который, к тому же, по общему мнению, являлся доверенным лицом командора. Нуньиш задал бывшему преступнику несколько вопросов по-арабски и заключил, что тот отвечает свободно и знание его безупречно. «Возможно, ты и понадобишься мне когда-нибудь для важного дела, Машаду», — задумчиво произнес Васко да Гама. «Всегда от всей души к услугам вашей милости». Настало время продолжить плавание. Пополнили запасы провизии свежим мясом и фруктами, заготовили на долгий срок пресную воду. Сначала каравеллы, продвигаясь к югу, держались по привычке африканского берега. Но внезапно небо приобрело недобрый свинцовый оттенок. С юга подул ветер, крепчавший с каждым часом. К ночи ветер продолжал дуть с тем же постоянством, но достиг почти ураганной силы. На каравеллы стали наваливаться опасные огромные валы с шипящими гребнями. Все матросы на палубах тянули канаты, убирая паруса. Капитаны стояли рядом с рулевыми. «Вот он, распроклятый мыс Бажадор. Возле него всегда нарвешься на шторм», — хрипло прокричал, вцепившись в канат, матрос Николао Бильбао своему напарнику, молодому парню, побелевшему от ужаса. Голос его едва можно было различить за диким ревом взбесившегося океана. «Тут не только Индии не увидишь, а и мыса Доброй Надежды. Если ветер еще усилится, пойдем ко дну кормить рыб. Погляди-ка на нашего командора, сеньора Васко, ему, видать, все нипочем, и смерти он, что ли, не боится? Помилуй нас, Господи, да не отправятся тела наши на морское дно, а души прямо в адское пекло». Васко да Гама словно не обращал внимания на волны, ослепляющие и оглушающие людей, несущие в своей пенящейся, крутящейся лавине неизбежную гибель. Лицо его приняло выражение злобного упрямства. Ни малейшего намека на страх и сомнение незаметно было в его крепко сжатых губах и глазах, прищуренных от брызг, долетающих до него. «Дорога в Индию оказалась для нас закрыта, сеньор Васко», — в отчаянии простонал офицер Альвариш. «Дальше к югу мы не пройдем, каравеллы перевернутся». «Я принимаю решение круто изменить курс», — сказал командор. «Спускаемся к кормчему Перо Далемкеру». Цепляясь за канат, они пробрались к рулевому. «Сеньор Васко не склоняется перед вызовом судьбы, чтоб ее проклятую побрал дьявол и его присные», — крикнул Альвариш в ухо Далемкеру, навалившемуся грудью на ворот руля. «Поворачивай на запад, мы меняем курс». «Скверно», — произнес кормчий, стоявшему рядом с ним помощнику. «Как же мы вернемся потом к африканскому берегу? Мы пропадем в неведомых для нас водах». «Маневр не лишен риска, Перо», — ответил кормчему Васко да Гама. «Но ветер дует без изменений, хотя и достиг большой силы. Будем пробиваться на запад, искать самый выгодный путь». Каждая волна кренила Сао Габриэль и рвала с рей крепко привязанные к ним убранные паруса. Матросы, мокрые и истерзанные, работали из последних сил. Неожиданно, как по мановению волшебника, волны перестали топить корабль. Командор, оглянувшись, посмотрел на остальную флотилию. Суда, проваливаясь в водяные пропасти, едва удерживались на краю ревущих валов, однако все были на плаву. «Прекрасно! Появилась надежда и возможность продолжить наше плавание», — сказал мореходом Васко да Гама, усмехаясь и отфыркивая с усов соленую пену. «Вместо того, чтобы бороться со штормом, мы уходим от него. Оставайтесь с рулевым, Альвариш. Я пойду в каюту, проверю наш курс по карте». Пенистые водовороты почти перестали гулять по палубе. Еще сутки буря не унималась, хотя и стала слабеть. Волны постепенно обретали широкий и мерный бег. Небо казалось дымчатым, тучи еще клубились. На горизонте мелькнул далекий свет, погруженного в океан и окутанного тьмой солнца. С каравеллы Сао-Рафаэль, где командовал Паоло да Гама, раздались торжествующие крики. Люди радостно размахивали руками. Стремительная опасность миновала. Португальцы поплыли вглубь неведомого Западного океана. Прошла еще неделя, и страшной бури как не бывало. Ослепительное солнце, кобальтовое, без единого облачка, небо и поражающий даже опытного морехода своей загадочностью необъятный океан. Что же находится еще дальше на западе? Синий туман? Море зеленого мрака? «Этот океан особенно недоступен пониманию, неожидан и грозен», — думал командор Васко да Гама, вглядываясь в мерцающее марево. «Когда закончатся эти безветренные, изматывающие дни, недели и месяцы? Когда сменятся свежим попутным ветром зной и душные звездные ночи с всплывающими из глубин светящимися рыбами и странными чудовищами с гигантскими щупальцами или крокодильими мордами?» Он подходил к кормчим, советовался с ними, возвращался к картам, испещренным извилистыми зелеными, красными, синими линиями, латинскими названиями и очертаниями континентов. На флагмане Сао Габриэль с раннего утра били в колокол. Пели «Тедеум», получали еду, овсяную кашу, хлеб с луком, вино и сардины в постные дни. Вино иногда заменяли черносливом и сыром. Соленое или вяленое мясо команда ела на обед по воскресеньям, вторникам и четвергам. На каравелле пряталось в трюмах множество крыс. 3-4 кошки не могли уменьшить их количество. По рассказам старых матросов, бывали случаи в дальних плаваниях, когда, не имея никакой пищи, люди ловили и ели крыс. После завтрака команда тянула канаты, лезла на реи проверять крепление парусов, которые по временам наполнялись слабым ветром. Матросы слонялись почти без дела. Только кормчий с помощником стояли на корме, положив руку на тяжелый ворот руля. Солдаты и офицеры в расстегнутых, пропотевших рубахах располагались под навесом из парусины. На головах у многих были повязаны выленившие цветные платки. Истомившиеся люди опускали за борт деревянные ведра на веревках, поднимали океанскую воду и обливались, стараясь хоть немного избавиться от жары. Также все происходило и на других кораблях флотилии. На Сао-Рафаэле, где капитаном был Паоло да Гама, на Беррио, который по-настоящему назывался Сао Мигуэль, с Николао Коэльо во главе, на грузовом судне Сао Михаэль, которым командовал Гонсало Нуньеш. Под парусиновым навесом моряки говорили о разных случаях и чудесах. «Друг мой Фернау», — обращался к своему приятелю офицер со смоляной бородкой, с живыми серыми глазами, со шрамом поперек лба. «Ты говоришь, почему я не поехал к отцу Валентежу? А что мне там делать в забытой богом деревеньке? Нет ничего более удачного, как пойти в плавание. Считай, нам с тобой повезло. Я сражался с маврами, получил тяжелые раны. Но когда Португалия была освобождена, мне не нашлось применения, как и многим молодцам, рубакам с мечом на боку, со шрамами на лице и теле». «Ты прав, Дантелло, куда нам еще проситься, если не в далекое плавание? Жизнь человеческая на Земле стоит ничтожно мало, а в путешествии через неведомые моря и того меньше, вообще теряет всякую цену. Каждый из нас знает, что не может твердо рассчитывать на возвращение к родному причалу. Мой знакомый Габриэло Сантуш плавал с командором Диашем до самой южной оконечности Африки. Измучились все до крайней степени, изголодались до того, что подняли бунт и заставили командора возвращаться домой. «Вот и не добрались до Индии», — засмеялся коренастый, кудрявый и рыжеватый боцман Алонсо. «Не привезли мешки с золотом, рубинами да изумрудами. А жалования, полученные от королевских чиновников, прогуляли, наверное, еще до отплытия. Нищими поплыли, нищими и вернулись». «Добро бы все вернулись», — продолжал вспомнивший о плавании командора Диада. «А вот как закончил жизнь Габриэло Сантуш. Погиб он, не смытый волнами во время бури или в абордажном бою от меча корсара или от стрелы черного дикаря. Самое обидное, на обратном пути, во время остановки, когда многие пошли поискать какой-нибудь пищи, пошел и он с тремя приятелями. Отойдя подальше от берега, те трое сговорились, убили бедного Габриэло, зажарили его на костре и съели, как самые распоследние язычники-людоеды. Потом кто-то узнал про это страшное дело и донес судьям. Под пыткой негодяи сознались, их повесили. Да Габриэло-то от этого легче не стало. Говорили, качали головами, изнывали от жары. Многие чувствовали слабость, головокружение. Подходили к трюмам и заглядывали вниз, вздыхая и бормоча проклятия. В трюмах находилось уже несвежее продовольствие, скудный запас тухловатой воды, товары для обмена с туземцами и огненные припасы, свинец, порох и ядра для бомбард, а также арбалеты, мечи, топоры, альбарды, секиры и абордажные крючья. В помещении команды на соломенных циновках лежали больные, особенно много было страдавших от цинги. Десны и ноги несчастных чудовищно распухали. Некоторые больные, доведенные до отчаяния, острыми ножами подрезали себе десны. Казалось, им становилось легче и хотя бы появлялась возможность открывать рот. Другие терпеливо и молча угасали, словно лампада, в которой выгорело масло. Неделя шла за неделей, океан был пустынен. Трепеща и сверкая на солнце, проносились стаи летучих рыб, похожих на странных серебряных птиц. Настоящие птицы, бурые и белочерные, ширококрылые, почти не делая взмахов, летели над поверхностью океана. По предварительным прикидкам опытных кормчих, флотилия отошла от африканского берега почти на 1000 миль. Корабли сделали огромную дугу в неведомом океане. Благодаря чутью и одновременно точным расчетам они миновали полосу штормов. 93 дня португальцы не видели берегов, скитаясь в открытом море.